14.3. Неоклассическая теория международной торговли. Современные западные экономисты развили и модифицировали теорию международной торговли, обоснованную Давидом Рикардо. Важное место в развитии теории внешней торговли занимает теория шведских экономистов Эли Хекшера и его ученика Бертеля Алина Улина, созданная в 30-х годах XX века и господствовавшая вплоть до 60-х годов XX века. Значительный вклад в эту теорию внес американский экономист Пол Самуэльсон, выявив математические условия, при которых модель становится реальной для экономической практики. Поэтому эту модель на Западе обычно называют моделью Хекшера Алина Самуэльсона. Алин – Улин. Бертель – Бертил. Готхард. 1899-1979. Шведский экономист, теоретик международной торговли, лауреат Нобелевской премии по экономике 1977 года. За первопроходческий вклад в теорию международной торговли и международного движения капитала совместно с Джеймсом Мидом. Получил образование в Лундском университете, Стокгольмской школе экономики и деловой администрации и в аспирантуре Стокгольмского университета. Стажировался в Кембриджском 1922 и Гарвардском 1922-1923 университетах. В 1921-1922 годах служил в военно-морском флоте Швеции, профессор экономики Копенгагенского университета 1924-1929 и Стокгольмской школы экономики 1930-1965. В конце 20-х годов XX века работал в Лиге наций в Женеве. В 1944-1945 годах министр торговли в коалиционном правительстве. Значительным вкладом Алина в экономическую науку является его работа «Межрегиональная и международная торговля», центральное место в которой занимает модель Хекшера-Алина. Теорию внешней торговли Хекшера-Алина называют теорией соотношения факторов производства. По причинам исторического и географического характера страны неравномерно наделены факторами производства – трудом, землей, капиталом, что, по суждению неоклассиков, обуславливает различия относительных цен на товары, от которых зависят сравнительные преимущества стран. В открытой экономике каждая страна специализируется в выпуске товаров, требующих больше факторов, которыми страна сравнительно лучше обеспечена. Например, если страна наделена в избытке трудом со сравнительно более низкой заработной платой, то трудоемкие товары, выпускаемые в этой стране, будут обходиться более дешево. Если страна имеет избыток капитала, то более дешевыми товарами будут капиталоемкие товары. Следовательно, согласно теории Хекшера-Алина, странам с избыточной рабочей силой выгодно выпускать и экспортировать трудоемкие товары. Странам с избытком капитала выгодно выпускать и экспортировать капиталоемкие товары. Иными словами, в скрытом виде экспортируются избыточные факторы, а импортируются дефицитные факторы. Специализация страны на выпуске капиталоемких товаров вызывает перелив капитала в экспортные отрасли, в результате чего увеличивается спрос на капитал в сравнении с его предложением и растет его цена – процент на капитал. Специализация стран на выпуске трудоемких товаров приводит к переливу рабочей силы в трудоемкие отрасли, что в свою очередь вызывает рост цены рабочей силы, заработной платы. Как определяются избыточность или дефицитность факторов производства? Когда соотношение между количеством данного фактора и остальными факторами в стране выше в сравнении с другими странами, то данный фактор считается относительно избыточным для данной страны. Когда названное соотношение ниже в сравнении с другими странами, то фактор считается дефицитным. Теория Хекшера-Алина подвергалась неоднократным проверкам. В 1954 году была опубликована статья Василия Леонтьева, США, в которой он показал, что в 1947 году США, считавшиеся капиталоизбыточной страной, экспортировали трудоемкую продукцию, а не капиталоемкую, что не соответствовало теории Хекшера-Алина. Это несоответствие получило название «парадокс Леонтьева». Леонтьев Василий Васильевич, 1906-1999, американский экономист российского происхождения, лауреат Нобелевской премии по экономике 1973 года за развитие метода «затраты-выпуск» и его применение к важным экономическим проблемам. Получил образование в Ленинградском, ныне Санкт-Петербургский, университете. Учебу продолжил в аспирантуре Берлинского университета. В 1928-1929 годах был экономическим советником правительства Китая в городе Нанкине. По возвращении в Германию работал экономистом-исследователем в Институте мирового хозяйства. В 1931 году эмигрировал в США и с 1932 года начал преподавать в Гарвардском университете. В 1953-1975 годах заведующий кафедрой политической экономии имени Генри Ли. Разработал метод экономического анализа «затраты-выпуск», создание которого начали советские экономисты еще в 1924-1928 годах. Первая научная статья была посвящена анализу баланса народного хозяйства СССР за 1923-1924 годы. Баланс явился прообразом метода затраты-выпуск. На русском языке опубликованы «Исследование структуры американской экономики», «Теоретический и эмпирический анализ по схеме затраты-выпуск», 1958, «Будущее мировой экономики», 1979 и другие. Леонтьев – почетный доктор более десятка университетов, член Американской национальной академии наук, ряда научных ассоциаций и обществ, академик РАН, 1988. Однако, с другой стороны, теория Хекшера-Алина подтвердилась, поскольку, как показали дальнейшие исследования, капитал в США не самый избыточный фактор. Более избыточными факторами являются обрабатываемая земля и научно-технические кадры. Не случайно США – мировой экспортер риса, который является капиталоемкой культурой. Вместе с тем, парадокс Леонтьева наблюдается в структуре международной торговли в некоторых других странах, что вызвало тенденцию к разукрупнению факторов производства. Так возникла модель квалификации рабочей силы, согласно которой в производстве принимают участие не три, а четыре фактора – квалифицированный труд, неквалифицированный труд, земля и капитал. Сравнительное изобилие квалифицированной рабочей силы стимулирует вывоз тех товаров, которые требуют большей доли высококвалифицированного труда, в то время как изобилие неквалифицированных работников стимулирует вывоз товаров, в выпуске которых не требуется высокая квалификация рабочей силы. Объяснение парадокса Леонтьева вызвало расширительную трактовку категории «капитал». Стали выделять человеческий капитал, физический капитал, капитал знаний. Теория Хекшера-Алина не объясняет, почему, например, в США лидируют выпуски персональных компьютеров. Япония экспортирует бытовую электронику. Концепция факторов производства нередко оборачивается отрицательными последствиями. Так, разработка природного газа в Северном море Голландии, обеспечившая ей большие прибыли, привела к спаду в традиционных отраслях. Направив значительные ресурсы на добычу и экспорт нефти, Англия вынуждена была сократить их в других отраслях, в результате чего задержался рост точного машиностроения. Теория международной торговли Хекшера-Алина до сих пор вызывает самые разнообразные суждения, от поиска расширения или обновления основных положений до полного ее отрицания. Так Майкл Портер, известный американский авторитет в теории международной торговли, считает, что модель Хекшера-Алина уже сыграла положительную роль в объяснении структуры международной торговли и утратила свое практическое значение, ибо изменились предпосылки формирования конкурентных преимуществ. Элиминируется обусловленность отраслевой конкурентоспособности, от изобилия или дефицита в той или иной стране основных факторов выпуска. По мнению Майкла Портера, развитие среды для конкуренции между отраслями и фирмами определяется следующими обязательными показателями. А. Факторами производства соответствующего качества и количества. Б. Условиями спроса на продукцию данной отрасли внутри стран, его качественными и количественными характеристиками. В. Существованием родственных и поддерживающих отраслей, обладающих конкурентоспособностью на мировом рынке. Г. Стратегией и структурой фирм, а также характером конкуренции на внутреннем рынке. Указанные показатели конкурентного преимущества создают систему. К этим показателям присовокупляются случайные события и действия правительства. В современный период формирования конкурентных преимуществ зависит от макроэкономической политики государства, стимулирования экспорта, целевые инвестиции, протекционизм, косвенное регулирование посредством налоговой системы и так далее. Такая политика государства весьма актуальна для переходной экономики России. Выводы. Первый. Меркантилизм – первая школа политической экономии, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи первоначального накопления капитала. Возник в последней трети XV века как попытка теоретического обоснования экономической политики, отражающей интересы купечества. Различают ранний и поздний меркантилизм. На раннем этапе, 15-й, середина XVI века, меркантилизм выступал в форме монетаризма, считавшего золото и серебро единственным содержанием богатства. Поздний меркантилизм в центр своей экономической политики выдвинул активный торговый баланс. Его представители исходили из положения о том, что страна тем богаче, чем больше разница между стоимостью экспорта и импорта товаров. Поздний меркантилизм выдвинул принцип покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой. Второй. Физиократы – представители школы политической экономии во Франции в середине XVIII века. Сохранившие влияние до революции 1789-1794 годов. Концепция физиократов формировалась в процессе дискуссии по проблемам международной торговли. Центральное место в экономической концепции физиократов занимала проблема чистого продукта, под которым они понимали прирост потребительских стоимостей, обеспечиваемый природой. Людей, занятых в сельском хозяйстве, физиократы называли производительным классом. Физиократы отрицали одновременную выгоду двух стран в торговле. Они были сторонниками свободы торговли, которая означает свободу экспорта продуктов сельского хозяйства по высокой цене, то есть свободу торговли трактовали, исходя из интересов данной страны. Третий. Теория абсолютного преимущества основывалась на том, что международная торговля основана на различии абсолютных издержек в производстве товаров в разных странах. Согласно этой теории, в каждой стране имеются особые условия и ресурсы, которые позволяют ей обладать преимуществом в выпуске определенных товаров с меньшими издержками либо производить в единицу времени большее количество товаров. Четвертый. Теория сравнительных преимуществ основывалась на том, что международная торговля целесообразна и в тех случаях, когда страна не имеет абсолютного преимущества в выпуске каких-либо товаров. Согласно теории сравнительных преимуществ, необходимой предпосылкой существования внешней торговли является выпуск одного и того же товара с различными сравнительными издержками. Когда же складываются равные сравнительные издержки, международная торговля нецелесообразна. Пятый. Неоклассическая теория международной торговли называется теорией соотношения факторов производства. Она исходит из того, что по причинам исторического и географического характера страны неравномерно наделены факторами производства – трудом, землей, капиталом, что обуславливает различия относительных цен на товары, от которых зависят сравнительные преимущества стран. Каждая страна специализируется в выпуске товаров, требующих больше факторов, которыми страна сравнительно лучше обеспечена. Согласно этой теории, странам с избыточной рабочей силой выгодно выпускать и экспортировать трудоемкие товары. Странам с избытком капиталов выгодно выпускать и экспортировать капиталоемкие товары. Иначе в скрытом виде экспортируются избыточные факторы, а импортируются дефицитные факторы. Основные термины – меркантилизм, физиократы, теория абсолютного преимущества, теория сравнительных преимуществ, теория международной стоимости Джона Стюарта Милля, неоклассическая теория международной торговли, парадокс Леонтьева, теория международной торговли Майкла Портера. Вопросы для обсуждения. Первый. Что послужило основой возникновения меркантилизма? Второй. Как оценивали роль и место внешней торговли французские физиократы? Третий. В чем состоит сущность теории абсолютного преимущества Адама Смита? Четвертый. Как определяется соотношение цен при торговле в соответствии с принципом Давида Рикардо? Пятый. Объясните функционирование модели международной торговли Джона Стюарта Милля. Шестой. Каковы особенности модели Хекшера-Алина? Седьмой. В чем состоит парадокс Леонтьева? Тесты. Первый. Страна А может производить 1 тонну пшеницы или 4 тонны угля, используя 1 единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 тонны пшеницы или 5 тонн угля, также используя 1 единицу ресурсов. В этом случае А. Страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь. Б. Страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь. В. Страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу. Г. Страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь. Второй. Принцип сравнительного преимущества был впервые сформулирован А. Адамом Смитом, Б. Давидом Рикардо, В. Альфредом Маршалом, Г. Василием Леонтьевым. Третий. Если страна имеет абсолютное преимущество в производстве некоторого товара, она А. производит его с меньшими издержками, чем другие страны, Б. имеет сравнительное преимущество в его производстве, В. производит его в больших количествах. Четвертый. Если страна имеет сравнительное преимущество в производстве некоторого товара, она А. производит его в больших количествах, чем другие страны, Б. производит его с меньшими издержками, В. производство данного товара ей обходится дешевле, чем производство других товаров. Рекомендуемая учебная литература. Первая. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 13. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», пособие для подготовки к экзамену, 6-е издание, 2004, страницы 178-185. Третье. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика», энциклопедический словарь, 2001, страницы 151-152, 280-281, 286. Четвертое. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятое. МакКоннелл К., Брю С., «Экономикс», 1992, глава 39. Шестая. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., «Экономика», 1998, глава 37. Седьмая. Линдерт П., «Экономика мирохозяйственных связей», глава 2.4. Ответы. Тесты. Первый Б, второй Б, третий А, четвертый В.